Гностики. 1-2 века. Греческое слово «гностикос» означает «познающий». Так в начале нашей эры стали называть себя люди, пытавшиеся исследовать только что появившееся христианство. Гностики необоснованно претендовали на знание особого, тайного смысла Библии, часто противоположного ее сути. Гностики пытались создавать различные религиозно-философские системы, основанные на смешении оторванных от исторической почвы идей христианства с вавилонскими, сирийскими, египетскими, греческими, индийскими стихиями. Языческое понимание христианства закончилось созданием диких, сумбурных и фантастических полутеорий, доступных для псевдопонимания только их авторами. Гностики образовывали общины, тайные культы, аскетические союзы, философские школы. Они писали Евангелия, апокалипсисы, гимны, псалмы, оды, теологические трактаты. Гностики пытались создать религию не только приемлемую, но просто удобную для всего греко-римского мира. Возможно, они не понимали, что религия удобной не бывает. Гностики писали многочисленные комментарии к священным текстам, собственные книги тайн. Гностики считали, что познавать надо не существующую реальность, а божественную суть, причем делать это интуитивно. В магическом папирусе «Мимо» автор обращался к божеству, дающему мне жизнь, здоровье, благополучие, богатство, хороших детей, познание, благообразие, красоту, даровать мне разум, слово и знание, разум, чтобы мы тебя понимали, слово, чтобы мы тебя призывали, знание, чтобы мы тебя познали. Гностики просили о слиянии с божеством. «Я – ты, а ты – я. Войди в мой разум и в мои мысли на все время моей жизни и исполни все желания моей души, ибо я храню твое имя как талисман в моем сердце». В начале нашей эры существовало множество псевдорелигиозных течений, смешивавших грубые суеверия, прямое шарлатанство и правдоподобный обман, дополнявшиеся чудесами, гаданиями и видениями. Гностики пытались соединить недавно родившееся христианство с греческо-римскими философскими системами. Они пробовали отделить Иисуса от Христа. После крещения на Иисуса сошел от первоначала Христос в виде голубя. После этого он возвещал неведомому Отцу и творил чудеса. В конце Христос отлетел от Иисуса, и Иисус пострадал и воскрес. Христос же, будучи духовен, оставался чужд страданию. Гностики не очень считались библейским Богом-Отцом с Евангелиями, говорили о существовании промежуточных фигур между Иисусом и Верховным Богом. Они оставляли в ненаписанных ими Евангелиях только то, что их устраивало. Также гностики поступили и с посланиями апостола Павла, устранив из них все, что им мешало. Гностики писали о том, что мировая жизнь – это хаос, основанный на смешении всего и вся. Смысл мирового процесса заключается в разделении смешанного и возвращении на свое место. Мир нельзя спасти, спасаемо только духовное, которым обладают избранные люди с космическим дыханием. Ничто низшее не возвышается, ничто темное не осветляется, плотское не одухотворяется. Материя – зло, значит, Бог не может быть к ней причастен. Творец мира суров и справедлив, но тот, кто над ним, благ и добр. Необходимо отрешиться от всего земного и в суровой аскезе почитать благого Бога. Гностики пытались внедрить свои идеи в христианство. Вступали в христианские общины, вносили туда значительные вклады. Их трактаты вызывали ожесточенную полемику ранних христиан, защищавших основы веры. Гностики писали о воссоединении божественного и мира, абсолютного и относительного, бесконечного и конечного. Они пытались разделить все то, что едино в христианстве. Единосущную Троицу они делили на множество абстракций. Гностики не признавали единого спасителя, бога-человека, они признавали только бога, казавшегося человеком, и человека, казавшегося богом. Раз спаситель призрачен, значит призрачное и спасение. Гностики пытались создать антихристианство, изложить его идеи в противоположном смысле, отрицая единство Бога и Иисуса Христа. Они отрицали и единство человечества. В одной из гностических школ учили: «Сначала от нерожденного отца родился разум, от него родился логос, от логоса суждение, от суждения мудрость и сила, от них доблести, начало и ангелы». Они создали первое небо. От них путем эманации образовались другие, которые создали другое небо, подобное первому. Из них путем деривации образовались новые, подобные тем, кто находится под ними. Они создали третье небо, а сошедшие с третьего – четвертое. Новые и новые начала и ангелы создали 365 небес, поэтому и год имеет число дней, соответствующих числу небес. Гностики считали свое мистическое учение тайным, которое может постичь один из тысячи и двое из мириады. Множество начал, ангелов, архонтов создавали сложную иерархию, для постижения которой необходимы различные мистические формулы и обряды. Гностики считали себя духовными людьми, способными непосредственно получать откровения от божества. Свои сумбурные сочинения они считали каноническими, создаваемые ими образы, космическими, охватывающими все мироздание. Один из ранних христиан писал о гностиках: «Каждый из них почитает своего учителя и демона, жестоко обманываясь и блуждая в глубокой тьме беззаконно и гнусно, более чем последователи культа Антиноя в Египте. Они злословят друг против друга ужаснейшим образом, изрыгая явные и тайные проклятия. Они ни по одному пункту не могут прийти к соглашению. Они во всем гнушаются друг друга». Гностики считали истинной реальностью мир эонов, а материально-чувственный мир – его слабым подобием. Насколько портрет хуже лица живого человека, настолько мир хуже живого эона. Душе свойственно стремление отделиться от этого мира и объединиться с высшим благом. Главная диада, из которой одно называется неизреченным, другое – молчанием. Затем из этой диады возникла другая, из которой одно называется отцом, другое – истиной. Плодом этой диады явились логос и жизнь, человек и церковь. Все это первая огдоада. От логоса и жизни произошли 10 сил, а от человека и церкви – 12. Во многих гностических общинах были сильно перемешаны символизм, мистицизм и шарлатанство, образовывавшие сложные обряды и ритуалы. Гностики пророчествовали, что душа должна освободиться с помощью мистического слияния с более высокими ионами. И этому должны предшествовать аскетические упражнения, мистические видения, обряды, молитвы, заклинания. Они толкуются про какие-то надписи между небесными и верховными кругами. Они обещают какое-то магическое волшебство, и это для них верх мудрости. Они пользуются магией и волшебством, называя какие-то варварские имена демонов. Они заповедали очистительные обряды, гимны, искупления, заговоры, биение себя в грудь, режение в демонов, разнообразные амулеты в виде одеяний, чисел, камней, растений, корней и вообще самых разнообразных предметов. Гностики сочетали христианское учение с греческой философией, идеализмом, мистикой, космогонией стоиков, учениями Востока. Свет и тьма, дух и материя, Бог и злой дух, жизнь и смерть постоянно борются между собой, они непримиримы. Человеческая душа должна подняться над плотью и, пройдя через все промежуточные ионы, слиться с эманацией высшего благого Бога. Сложность и путанность теологических школ гностиков не могли составить единое учение и распадались на множество сект с множеством магических и мистических обрядов. Душа, которая сумеет подняться выше ангелов и архонтов, может приобрести высшие способности. Вера и любовь спасительны, все остальное неважно. В природе нет ничего плохого, дурное создают только люди. Гностики писали о божественной справедливости. Справедливость Божия состоит в общности и равенстве. Одинаковое небо, простираясь кругом со всех сторон, облекает всю землю. Ночь одинаково показывает все звезды. Солнце изливает сверху свет одинаково для всех. Солнце не различает богатого или бедного, неразумного и разумного, женщин, мужчин, свободных, рабов, бессловесных тварей, посылая сверху всем, хорошим и плохим живущим. Общий свет солнца, Бог упрочивает справедливость. Никто не может отнять свет у ближнего. Законы, не будучи в состоянии наказывать невежество людей, научили их нарушать эти правила. Частный характер законов мешает развиваться установленной божественным законом общности. Мое и твое проникло из-за закона. Бог сотворил для всех хлеб, плоды и вино. Нарушение закона божественной общности нарушило и равенство. Оно породило воров, крадущих плоды и хлеб. Гностицизм не стал массовым религиозным течением. Верующих отталкивала сложная и сумбурная теологическая система, непонятные ионы, фантастическая мистика. Его борьба с христианством закончилась тем, что Церковь Христа разработала, совершенствовала и утвердила свое учение, свои догматы. Борьба с гностицизмом закончилась организационной победой христианства. На основе строгой иерархии была создана организация общин, связанных между собой. Христианская церковь победила все гностические течения. Начали проходить съезды христианских епископов, решавшие общие церковные проблемы. Ведущую организационную роль в христианстве стали играть крупные епископы Рима, Антиохии и Карфагена.